Глава 9. Примерно в 600 милях от африканского материка лежит так называемый философский остров. Он обширен, но безлюден, покрыт вереском и лесами. Посреди него тянется гряда темных скалистых гор, известных как хребет Гордейл. Меж ними заключена просторная глубокая долина, где высится единственное на острове здание. По виду это надежно укрепленный замок с четырьмя оборонительными башнями и мощными крепостными стенами, на самом же деле университет, где учатся молодые люди. Здесь обитали ученейшие мудрецы поколения, и сюда направлялись получать образование все знатные юноши Витрополя. Некогда в среде наставников университета возникло тайное братство, в котором состояли многие известные лица нашего города. Говорили, что союз этот глубоко проник в тайны природы и раскрыл множество ее неведомых секретов. В ночь на 6 апреля 1833 года президент внезапно вызвал всех членов общества на совещание. Утверждают, что они способны перемещаться из одного места в другое с невероятной скоростью. Так или иначе, многие собратья, еще утром бывшие в Африке, в полночь стояли на берегу философского острова. Место собрания — темный склеп, устроенный в подземелье замка или университета, вполне отвечало загадочности самого общества. Железные светильники, развешанные под низкими сводами, отбрасывали тусклые блики на множество фигур в масках и черных одеждах. Без единого слова, скользя во мраке, подобно призракам, выстроились они в полукруг перед величественным троном, на котором восседал древний старец. На вид ему можно было дать более 100 лет. Высокая залысина украшала царственное чело, но длинная серебряная борода струилась до пояса. В правой руке он держал особого рода скипетр, на благородных седых кудрях блестел золотой обруч. «Дети», — начал старец глубоким властным голосом, в то время как ученики почтительно склонились, — «я призвал вас сюда в эту ночь по скорбному и печальному случаю. Вам известно, что после долгих исследований, опасных погружений в морские пучины, поисков заключенных в земле неведомых сокровищ, ночных бдений и дневных раздумий, я, наконец, преуспел в составлении столь тонкого, столь очищенного эфирного флюида, что одна капля его, растворяясь в нашей бренной плоти, проникает до самой души, освобождает ее от тяжелых частиц, возносит над мирскими заботами, наделяет способностью наслаждаться райским покоем среди земных тревог и ограждает от стрел смерти, подобно алмазному щиту. Вот что я изобрел. Вам я открыл секрет. Вам, мои дети, от которых не скрываю ничего для вас полезного. Я учил вас, в какое время года собирать редкие травы, чей нежный сок входит в состав небесного эликсира, при каком расположении светил произносить тайные слова, извлекающие драгоценные сокровища земли из неприступных недр, вынуждающие океан открывать свои пещеры, темнее и безмолвнее могил, куда не проникал доселе ни шепот, ни луч света. Да, вам вещал мой язык о великом и ужасном, хоть и забытом искусстве, пока наша планета не содрогнулась в просторах космоса. Я ощутил эти спазмы. Я понял, что если буду и дальше говорить, а вы слушать, то в небесных сферах случится непоправимое, и умолк. Но поздно. Те высшие незримые существа, коим даже я, могущественнейший среди людей, обязан повиноваться, услышали мой голос. Негодование охватило их великие души. Они сошли со своих четырех тронов и поразили меня проклятием. Да едва я собрался окропить ваши головы сей влагой жизни, сей дивной амброзией, она изменила свой вид у меня на глазах. В хрустальном сосуде, где прежде сияла прозрачная благоуханная жидкость, свернулась темная кровавая слизь, источающая адское зловоние. Я сразу понял, что и природа эликсира переменилась наряду с внешними признаками. Теперь вместо бессмертия и блаженства зелье несло ужас и мрак, неизбежную смерть, невыносимые адские мучения. Я стоял как громом пораженный, и ужас мой усугубляло осознание, что я своей рукой призвал в мир новую напасть. Я посвятил вас в тайны, которые впоследствии могут погубить вас или других. Дабы этого не произошло, я сочинил клятву, которую мало кто мог бы принять и остаться в живых. Я заставил вас присягнуть на именах и предметах, невыразимых и трижды святых, что вы никогда не примените разделенное с вами роковое знание, даже если убивший с его помощью не будет подлежать земному суду. Один за другим вы повторяли клятву, и эти тяжкие своды, эти прочные плиты дрожали, словно под нами вздымало жаркие волны землетрясения. После все по очереди расписались кровью на свитке пергамента, но от вас было скрыто, что если кто-нибудь нарушит обещание, его имя мгновенно превратится в огонь пылающий. Еженощно я проверял свиток, и вчера вечером внезапная вспышка на листе открыла мне, что Александр, лорд Элрингтон, приступил к клятву. Мак замолчал, трепет охватил испуганных учеников, однако никто не осмелился издать ни звука. Я вызвал духов служителей и велел им доставить сюда подлого убийцу и сообщников, если они у него есть, а равно и жертву, будь они хоть на другой стороне земного шара. Что за скорбь, что за раздирающая тоска овладела мною, когда я узнал в убитом избранного возлюбленного ученика моего Артура, маркиза Дуро. Он снова умолк и сделал таинственный знак скипетром. Железные двери распахнулись, и вошли 6 темных фигур с покрытыми белой простыней носилками. Затем еще 2 ввели закованного в цепи лорда Элрингтона и мистера Монморанси в таких же узах. Перед троном положили носилки, за ними поставили преступников. «Снимите покрывало», — тихо произнес маг. И тогда явилось великолепное тело маркиза, простертое в недвижимом оцепенении смерти. Холодная бледность мрамора обволакивала его застывшие, но все еще благородные черты. Широкое чело, обрамленное роскошными густыми кудрями, сияло снежной белизной. Глаза были закрыты, гордость и великодушие, сверкавшие некогда в них, исчезли. Сомкнутые веки и длинные темные ресницы скрыли их блеск. Лорд Элрингтон и мистер Монморанси смотрели на труп совершенно бесчувственно. Первый хранил выражение твердости и отваги, второй — самоуверенной наглости. «Дерзкий злодей», — начал суровый судья, обращаясь к лорду Элрингтону, — «можешь ли ты равнодушно взирать на прекрасный цветок, загубленный безвременно твоим коварством?» «Могу», — ответил Шельма. «Моя совесть одобряет сделанное, этот молодой человек был моим смертельным врагом, природа велит уничтожать тех, кто нам ненавистен. Я повиновался ей, и вот он мертв. И ты внимал только губительному зову своих необузданных страстей, к чему мне иные советчики, даже неразумному животному инстинкт подскажет, что оскорбившая его тварь — законная мишень для мести. И ты, кому вручен бесценный дар духа, уподобил себя скоту немысленному. Нам непонятен лицемерный жаргон ханжей, — вмешался Монморанси. Говори прямо, старик, и мы ответим вежливо». Маг бросил на него презрительный взгляд и продолжил, обращаясь к Шельме. «Вижу, ты избрал достойного сообщника в дерзком преступлении, но не думай, будто наглость притупит меч правосудия. Чаша, которую испил мой Артур, вернется к тебе 10-кратно горшей. Делай, что задумал, жалкий старикашка», — молвил тот, улыбаясь холодно. «Я изведал жизнь, и она отнюдь не ложе из роз. Боль смерти будет краткой, хоть, может, и острой, что до последующего я не верю в иллюзию рая и жупел ада. Худшее, что мне грозит, — вечный непробудный сон». «Достойные слова Шельма», — сказал Монморанси. «Давай сюда свою чашечку, бородач, нам пора баиньки, мерзкий холод в этом сыром подвале». Макс снова взмахнул рукой, железные двери растворились, и одна из туманных фигур, уже появлявшихся ранее, внесла сосуд, наполненный чем-то похожим на загустевшую кровь. Тень вручила сосуд господину и удалилась. Тотчас же от плит пола начали подниматься густые клубы испарений, и постепенно образовалось плотное облако, скрывшее судью, преступников и носилки. Краткую тишину нарушил мучительный вскрик, столь громкий, что он едва не прорвал окружающую завесу. В следующее мгновение голос пробормотал: «Это все?» «Нет, убийца, это лишь начало», — был суровый ответ. Вновь наступила полнейшая тишина, а за нее более громкие и продолжительные вопли. Затем вой и крики уже не прерывались. Свыше получаса тянулись жуткие терзания, пока леденящие душу свидетельства агонии не стихли до неразличимых стонов и слабых всхлипов, от которых мороз пробирал слушателей до костей. И опять все смолкло. Облака медленно рассеялись, явив взором мертвые тела лорда Элрингтона и мистера Монморанси. Пытки исказили их черты и превратили в самое пугающее зрелище, какое может представить смерть. Капли холодного пота, выжатые перенесенными страданиями, проступили на посиневших лбах и увлажнили перекошенные лица. Глаза, выкатившиеся из орбит, и стиснутые кулаки словно укоряли судью, поднесшего к их губам ядовитое питье. «Дети!» — воскликнул неумолимый маг. «Взирайте на жертв моего праведного гнева! Взирайте и трепещите!» Последнее было излишним. Всех охватила дрожь. Видя, что ужасный пример произвел нужное воздействие, маг позволил им удалиться. Члены общества радостно воспользовались разрешением, и через несколько минут он остался наедине с тремя трупами. «В этом нежеланном обществе я вынужден покинуть его ради настоящего и посмотреть, чем был занят в это время мой герой, мистер Сидни». Эдвард явился на место встречи с таинственным незнакомцем задолго до назначенного часа. Ночь совершенно преобразила пустынный берег, где они беседовали в прошлый раз. Тяжелые темные тучи заволокли безлунное небо. Неощутимый, чуть слышный ветер легко вздыхал над морем, которое катило длинные низкие валы, набегавшие на берег с почти музыкальным звуком. Ветрополь не был виден. В той стороне ничего нельзя было различить, кроме скопища тысяч мерцающих звезд, увеличенных до размеров солнц плотной атмосферой, сквозь которую они сияли, вспыхивая и лучась, как истинные лампады небес. Далекий городской шум сливался с мерным шепотом океана. Согласную мелодию не нарушал ни один резкий или громкий звук. В иных обстоятельствах Сидни мог бы наслаждаться ласковым монотонным напевом волн, однако сейчас его целиком занимала единственная всепоглощающая мысль, что этой ночью он получит сведения, которые позволят домогаться руки леди Джулии не без надежды на успех. Сжигаемый нетерпением, он ступал по мягкому песку, замирая и вслушиваясь, не приближаются ли шаги, и высматривая в непроницаемой тьме обещанного проводника. Он долго ожидал хоть самого легкого шороха, хоть самой смутной тени, но тщетно. «Этот человек — обманщик», — горько сказал Сидни. «Он мне солгал, а я дурак, что пришел». «Ты был бы последним дураком, если бы не пришел», — прозвучало за его спиной. Юноша поспешно обернулся. Рядом с ним возвышалась чья-то фигура. «Кто вы и что вы?» — воскликнул он, слегка изумленный внезапностью появления. «Ты не знаешь меня, Эдвард?» — спросил некто. «Не знаю», — ответил Сидни, определив по голосу, что говорит его неведомый друг. «Видите, я поспешил навстречу, и, надеюсь, вы вознаградите доверие, с каким я открыл вам, человеку совершенно чужому, все известное мне о моем рождении». «Смело сказано, дружок», — ответил незнакомец, — «но я намерен еще испытать твое доверие, прежде чем утолить твое любопытство. Сейчас ты должен отправиться со мной за несколько сот миль на суденушке, которую я держу для небольших путешествий». «Что это значит, сэр?» — спросил растерянный Сидни. «То, что я сказал, Недди. Ты идешь завоевывать корону или остаешься и теряешь ее? Ваше предложение слишком внезапно, надо его обдумать. Даю 5 минут на размышление, а если откажешься, что ж, я заберу тебя силой». При этих словах голос, произнесший их, показался Сидни очень похожим на голос маркиза Дауро. Он звучал так же гармонично, разве что более низко. Пораженный юноша спросил: «Я уже видел вас прежде, сэр?» «Разумеется. И месяц не прошло, как мы встречались на этом самом месте». «Да, но еще раньше». «Возможно. Возможно, я в этом убежден. Артур, скажите правду, это ведь с вами я говорю?» «Артур», — с оттенком веселого изумления произнес незнакомец, — «что-то слишком развязно, дружок. Ты зовешь меня по имени не иначе, как в расчете на будущее возвышение». «Вы притворяетесь удивленным, милорд, но я и раньше часто звал вас Артуром, ни в малой мере не вызывая недовольства». «Неужели впервые слышу, что мы так близки? Куда девался твой рассудок, Эдвард? Пора бы призвать его назад. Я, возможно, ошибаюсь, и вы не маркиз Дуро?» «Маркиз Дуро», — незнакомец добродушно рассмеялся. «Разумеется, я такой же маркиз Дуро, как лорд Чарльз Уэлсли, что позволило тебе забрать эту мысль в твою молодую глупую голову. Ваше произношение и манера речи так сходны, что мне подумалось, не могут два человека иметь столь одинаковый выговор». «Тем не менее, ты заблуждаешься. Но как, идешь со мной миром или придется тебя заставить? Я еще не решил. Тогда поторопись, 5 минут истекают». Сидни погрузился в недолгое молчание. Должен ли он отдаться руководству человека, совершенно ему неизвестного, который явно намерен главенствовать и, возможно, по причине пока неведомой, желает погубить его под личиной искренности и простодушия? Насилие, которым грозил собеседник, рассердило юношу. Он был, как я уже замечал, несколько упрям по характеру, и все связанное с принуждением его отвращало. Под влиянием этих мыслей он чуть не отказал наотрез, когда в прохладном дуновении морского бриза прошелестел голос, похожий на слышанный им когда-то в Оуквуд-Холле. Голос этот произнес единственное слово — «повинуйся». Оно подействовало магически. Сидни поднял глаза и сказал без колебаний: «Я иду с вами немедленно». «Хорошо». Неизвестный издал резкий короткий свист, который, прозвучав над океаном, вызвал издалека такой же ответ. Вскоре послышался всплеск весел, к берегу направлялся огонек. Свет приблизился, и показалась лодка. Она пристала к берегу. Сидни и его проводник сейчас же погрузились в нее. Короткий приказ, и суденушка устремилась вперед. Рассвет, окутанный серой пеленой, начал восходить в облачные небеса, и новорожденный день догонял его неверными шажками. Ночные испарения понемногу рассеивались. Длинная, нестерпимо сверкающая полоса света обозначила на востоке темный силуэт гор. Она становилась все ярче, в одном месте блеснуло золотое сияние, и, наконец, большое великолепное солнце, подобно щиту, явилось над синим простором вод. Теперь Сидни мог рассмотреть фигуру и лицо прежде почти незримого провожатого, чем и поспешил воспользоваться. То был, как уже сказано, высокий человек, лет 40. Его внешность, вполне привлекательная, поражала скорее особым выражением, чем правильностью черт. Римский нос и блестящие темные глаза производили впечатление строгой проницательности, которая испугала бы всякого, на кого падал этот острый орлиный взгляд, если бы ее не сглаживала подкупающая мягкость, не то чтобы нежной, но спокойной улыбки, игравшей на красиво очерченных губах и невозмутимая безмятежность высокого гладкого лба. Некое противоречие между чертами лица, их внешней сдержанностью и бурной энергией могучего духа, сиявшего в глубине быстрых сверкающих глаз, накладывало странный отпечаток, некое нечто неуловимое. На весь облик незнакомца, непреложно свидетельствуя, что ум и гений этого человека — бесконечно превышают уровень толпы посредственностей, так что случайный встречный, увидев его впервые, испытывал скорее восхищение, чем любовь, а более всего страх. Вдобавок у него было смуглое лицо, блестящие каштановые волосы, уложенные с элегантной небрежностью, и статная начальственная фигура. Движения отличались свободой и достоинством, присущим офицерам высокого ранга. Сидни, поглощенный изучением своего замечательного вожатого, не замечал, что приближается другой корабль, пока их лодка не оказалась под самым его бортом. Маленькая суденышка качнулась, вырвав юношу из задумчивости. «Эдвард, — сказал неизвестный, — ты умеешь лазить? Нам нужно взобраться на этот корабль». Наш герой, не обделенный ловкостью, быстро поднялся по веревочной лестнице. Его друг последовал за ним с равной скоростью, и оба направились в главную каюту. Оказавшись внутри, Сидни был изумлен видом алого бархатного балдахина, осенявшего трон, на котором восседал очень древний старец с длинными белыми волосами и бородой. Благожелательность облика чудесно дополняла мудрость. Кольцо света мягко лучилось вокруг его головы и озаряло все окрест. Пораженный сверхъестественным видением, Сидни пожирал старца взглядом, стоя в дверях, в то время как его спутник, шагнув вперед, грациозно опустился на одно колено и, склонив голову, произнес: «Отец, потерянный, найден. Остается лишь ввести его в наследственные права». «Ты славно поработал, сын», — ответствовал величавый голос нашего патриарха. «Пусть юноша приблизится, дабы принять мое отеческое благословение. Подойди, Эдвард, Сидни, и склонись перед божественным калачуном». Сидни еще мгновение медлил, как зачарованный, затем, рванувшись вперед, простерся у подножия трона. Смешанное чувство страха и радости, ошеломляющее сознание чего-то высочайшего, перед чем он находился, вихрь гордости и восторга обрушились на него, почти лишив сознания. «Благословляю тебя, сын мой», — начал прославленный патриарх. «Духи охраняли тебя, иначе ты давно уже сгинул бы в безысходном мраке. Теперь, слава великому божеству природы, вскоре ты займешь высокое положение, подобающее тебе по наследию и твоим качествам. Кто же великий отец, мои родители, кому я обязан существованием? Немного рассветов сменится закатами, прежде чем ты это узнаешь. Ныне же будь уверен, что надежда, которую так лелеяло твое юное сердце, не увянет от хладного ветра разочарования». Сидни еще раз пылко преклонил колени и вместе с провожатым удалился. Когда они уселись в кают-компании, тот обратился к юноше. «Эдвард, сейчас я назову свое имя, которое ты, как ни странно, знаешь. Я не маркиз Дауро, за которого ты во время нашей встречи имел глупость меня принять. Я отец этого юного вельможи. Герцог Веллингтон», — вскричал Сидни, бросаясь к ногам великого человека, ибо стоило ему вспомнить свои непочтительные речи, как вся кровь бросилась в его обычно бледное лицо. «Я, конечно, должен просить у вашей светлости прощения за...» «За что?» — сказал герцог с улыбкой. «Вижу, ты не знаешь. О, конечно же, за мое непростительное легкомыслие и полное невежество». Герцог как будто не слышал его, не ответил, только ласково взял за руку и долгим печальным взором вгляделся в юные черты. Крупные слезы наполнили темные и в эту минуту кроткие глаза вельможи, но когда перелились через край и потекли по щекам, он торопливо отдернул руку и, поспешно встав, покинул каюту. Что, думал юноша, пробудило в нем человеческую слабость? Должно быть, глубоко запрятанная давняя печаль. Неужто мой отец был его родственником, может, даже братом? Какое самомнение, какой я тщеславный дурак, если допускаю такие мысли. 6 дней они благополучно плыли по бескрайнему морю, а на 7-й с южной стороны горизонта показались смутные очертания суши. Подплыв ближе, они увидели голый каменистый берег. Темные высокие скалы мрачно нависали над бурным океаном, который ревел под сводами гротов и в расселенных скал или грохотал глубоко внизу, в подводных пещерах, скрытых от смертного ока, бесчисленными набегающими волнами. Стаи морских птиц с громкими криками вились вокруг, оглашая голубую стихию диким хриплым гомоном. Каменистый залив глубоко вдавался в сушу. Здесь корабль бросил якорь на ночь, а на следующее утро Калачун, герцог Веллингтон и Сидни сошли на берег втроем, не сопровождаемые кем-либо из матросов. «Итак», — сказал герцог, в чьем обращении с Эдвардом сквозила более чем отеческая нежность, — «через несколько часов, мой мальчик, ты узнаешь тайну своего рождения». «Как я могу что-нибудь узнать в таком пустынном месте?» — спросил юноша, удивленно осматривая мрачные голые холмы, окружавшие их со всех сторон. «Не следует судить по первому взгляду», — отвечал его милость. «Обжитые и населенные страны не всегда благоприятны для романтических приключений. Однако, милорд, обитает ли здесь хоть кто-нибудь? Я не вижу ни людей, ни домов. Они есть, но немного». После часа пути через усеянную камнями пустошь они вступили в темную широкую долину, стесненную высокими горами и увлажняемую быстрой горной рекой со стремнинами и быстринами. Шли медленно, ибо старые ноги Калачуна отказывались нести его с быстротой и гибкостью молодости. Однако, опираясь на заботливые руки своих сынов, старшего и младшего, как он ласково называл герцога и Сидни, патриарх продолжал двигаться без явных признаков усталости. Обогнув один из поворотов извилистой долины, они внезапно оказались перед огромной укрепленной постройкой, окруженной рвом и насыпью с прочими принадлежностями, обычными для такого рода сооружений, однако вместо часовых увидели множество молодых людей в студенческой одежде, гуляющих среди бастионов. Эта крепость очень странно размещена и не менее странно охраняется, — заметил Сидни. «Кто ее строил, милорд? Это не крепость, а просто колледж. Ты наверняка слышал о философском острове. Не раз. Ты на его земле, а это университет, ректор которого — великий маг Манфред». Пока герцог сообщал эти сведения, они дошли до подъемного моста. Часовой окликнул их со стены «Кто идет?» «Друзья Манфреда», — ответил Калачун, и мост немедленно опустился. По пути через двор каждый встречный студент почтительно преклонял колени, ибо все мгновенно узнали Калачуна как по величию лица и фигуры, так и по таинственному свечению вокруг головы. Путники остановились у ворот и хотели уже постучать, когда вышел один из главных философов, простерся у ног патриарха и сказал: «Отец, вы ищете нашего великого ректора?» «Да, сынок, где он?» «Он не входил в наши врата более недели, но все это время денно и нощно бодрствует в роще слез». «Какая же новая скорбь повлекла его туда?» — спросил герцог. «Глубокая и тяжкая», — странным голосом ответил философ и поспешно отвернулся. «Мы должны искать его там, где он пребывает», — заключил патриарх. Они склонили головы в знак повиновения, и все трое медленно вернулись в долину. Примерно через милю ущелье заметно сузилось. Темные кипарисы смыкали кроны над дорогой, подобно облаку. Извилистая тропа привела путников из полумрака во тьму. Толстые черные сучья сплетались так тесно, что ни луч солнца, ни проблеск синевы не оживляли беспросветного уныния. И вот откуда-то издали донеслось невыразимо скорбное пение. Дрожащие звуки пронзали души слушателей и вызывали у них непрошенные слезы. Подойдя ближе, все трое различили низкий и страстный, но гармоничный голос, который выводил. «Жалобы слышны в отчих палатах, чуткие арфы в ответ зарыдали, эхо в горах прогудели раскаты, ветер доносит напевы печали. Мертв он лежит в погребальном покрове, камень и прах у него в изголовье. В светлых покоях, где слышалось пение, плач новобрачная ночь напролет, тело любимого предано тленью, твой милый вовеки к тебе не придет, вовеки, вовеки, о страшный звук, близ холмика, где похоронен друг. Сними свой венок, ароматный с кудрей, покрывалом укрой молодое чело, лепестки с пролетающим ветром развей, слезы лей, ибо время печали пришло. Не носить тебе ярких нарядов весны, платья черные вдовьи тебе суждены. Но дольше и горше родителя стон, сын его гордость лежит неживой, взор померк безутешно, скитается он, перья клонятся к низу над гордой головой. Тяжким шагом он мерит пустынный песок, больше нет его сына, отец одинок. Не в битве он пал, где был славен всегда, где бежали полки неприятелей прочь. Нет, внезапно его закатилась звезда, светлый полдень затмила коварная ночь. Изменник вонзил в твое сердце кинжал, и голос убийцы твой дух провожал. По что его юность рассветную скрыли от нашего взора зловещие тучи? Так рано и так беспробудно в могиле, по что ты уснул, молодой и могучий? Чья мощная длань мрак развеет, дабы прочесть мы сумели скрижали судьбы? Тоскливый напев прервался, и путники, выйдя из леса, вступили на поляну, заключенную в кольцо деревьев. В середине высился черный мраморный монумент, который венчала превосходно изваянная аллегорическая фигура Африки, рыдающей под пальмой. Рядом сидел старец в черных одеждах, перед ним стояла арфа, в чьих струнах еще дрожала отлетевшая мелодия. «Манфред», — промолвил Калачун, подходя и заключая его в объятия, — «что повлекло тебя в эту обитель тягостных воспоминаний?» «Новое бедствие, брат мой, и оно переполнит душу одного из предстоящих здесь скорбью горшей, чем та память, которой скрывает сия гробница. Что ты хочешь этим сказать, досточтимый отец?» — приступая к нему, спросил герцог Веллингтон. «Твои загадочные слова повергают меня в трепет». «Я отвечу тебе, но приготовь душу свою к страшному удару. Тот сын, в котором была твоя слава и гордость, в ком сосредоточились все твои надежды, вся твоя нежность, мертв. Хладное тело маркиза Дуро покоится в этом роскошном мавзолее». Отец торопливо прервал его: «Герцог, ты грезишь, и неделя не прошла, как я покинул моего сына в превосходном здравии». «Ты знаешь, брат, — обратился маг к Калачуну, — правду ли я сказал?» «Страшную правду», — прозвучало в ответ, и слеза заструилась среди морщин говорившего. Сомневаться доле было невозможно. Пепельная бледность мгновенно покрыла черты герцога, губы его задрожали и глаза вспыхнули, когда он воскликнул: «Этот удар исходил из ада. Небеса не сокрушают так». Я не дерзну описывать далее страдания отца, столь глубокие и мучительные, что мое перо бессильно их передать. Долгое время герцог пребывал в почти беспросветном отчаянии. Сидни, в свою очередь, страдал вряд ли менее, ибо в маркизе утратил первого и единственного друга. Душу, поглощенную горем, едва ли хоть раз посетила та забота, что привела его на философский остров. Даже горечь разлуки с любимой отступала перед утратой товарища. Однажды после 6 недель, проведенных в тоске и печали, когда герцог и Сидни молча скорбели в одном из помещений замка, Манфред прислал сказать, что желает немедленно видеть их у себя. Совершенно невероятное зрелище предстало им, когда они вступили в парадный зал. Калачун и маг восседали каждый на своем троне. По одну сторону от них стоял маркиз Дуро, возвращенный к жизни, блистающий, обновленный пригожестью и силой, по другую — лорд Элрингтон и Монморанси, соответственно, красивый и безобразный, какими и были всегда. Отец и сын крепко сомкнули объятия. Сильнейшее волнение не сразу позволило герцогу заговорить, но он быстро совладал с чувствами и, обернувшись к мудрецу, взглядом испросил объяснений. В немногих словах они были ему даны. Утром, как узнал герцог, 2 старца, прогуливаясь в роще слез, были потрясены чудовищным громовым ударом, грянувшим у них над головой. Воззрев наверх, они узрели в разверстых небесах 4 верховных духов, правящих судьбами нашего мира. «Смертные!» — вскричали верховные духи громче грома. «Мы в своей неисповедимой милости подвиглись к состраданию вашими непрестанными стенаниями. Хладное тело всей могиле воздохнет вновь дыханием жизни, коль скоро вы торжественно поклянетесь, что ни он, никто из его родных не станет мстить губителям, ибо воля великого брани, чтобы убийцы также ожили. Клянемся!» — воскликнули без колебаний оба мудреца, что и волос не падет с их пропащих голов. Едва отзвучали эти слова, духи исчезли под раскаты 10 тысяч громов. Сгустилась непроглядная тьма, почва под ногами заходила ходуном, словно сотрясались земные недра. Когда же вновь засиял свет, старцы увидели маркиза, стоявшего у мавзолея, и выходящих из леса лорда Элрингтона и Монморанси. Вечером, после счастливой развязки, Сидни рано удалился на покой вместе с дорогим его сердцу Артуром. Недолгое время они лежали, обсуждая последние волнующие происшествия, но маркиз наконец заснул. Тщетно Эдвард пытался следовать примеру товарища. Душа его пребывала в неизъяснимо приятном волнении, никакой силой он не склонил бы себя ко сну. Юноша встал и, подойдя к окну, залюбовался безмолвным спокойствием ночи. Луна и звезды сияли в небесах, чью глубокую чистую синеву изящно подчеркивали редкие жемчужные облачка, застывшие в пронизанной светом атмосфере. Зрелище это почти успокоило биение его сердца, когда дверь комнаты мягко отворилась. «Эдвард», — сказал герцог, — «ибо вошедший был именно он, час настал, следуй за мной». Сидни повиновался без звука. Они оставили замок и направились в рощу слез. Ни шорох листа, ни вздох зефира не нарушал полнейшей тишины, пока они пересекали уединенный лес. Из тени нависших ветвей Эдвард и его вожатый вышли на прогалину. Перед ними неясно высилась гробница, подобно колоссу, наполовину скрытому непроницаемой тенью, наполовину залитому потоком лунных лучей. В пьедестале или основании виднелось нечто вроде двери. Они вошли, затем, преодолев длинную винтовую лестницу, оказались на широкой площадке, огражденной черными мраморными перилами. Посредине помещался стол из того же камня, поддерживаемый четырьмя резными опорами. На нем покоился гроб, накрытый пурпурной бархатной мантией, расшитый золотом с изображением короны и герба. В ногах и возглавии гроба два золотых канделябра горели изумительно чистым и ярким пламенем. Герцог взял Эдварда за руку, подвел к столу и откинул край покрывала, чтобы видно было крышку гроба. «Здесь лежит твой отец. Читай и узнаешь, какого древа ты отпрыск». Сидни наклонился, дрожа от страстного нетерпения. Слезы застилали глаза, когда он разбирал начертанные знаки. «Здесь почиет Фредерик Великий, герцог Йоркский, король 12. Пал, сражаясь в битве у Розендейлского холма 24 мая 1810 года. Деяния его не нуждаются в эпитафиях». «Боже!» — вскричал Сидни, падая в объятия герцога. Он пришел в себя не сразу, едва приоткрыв глаза, он произнес: «Я спал, или это ослепительная явь?» «Это явь. Ты более не мистер Сидни, ты принц Эдвард Йоркский. Ради неба, молю вашу светлость, разъяснить эту поразительную, эту неправдоподобную загадку». «Не волнуйся, Эдвард, я все объясню. Твой прославленный отец, как тебе известно, высадился на берегах Африки с небольшим, но отважным отрядом из 12 человек. Он был встречен яростным отпором полуварваров-туземцев, однако почти при всяком столкновении разбивал их вопреки неизмеримому численному превосходству. Продолжая триумфальное наступление, Фредерик достиг гор Джебель-Кумр, где обитают джинны. Здесь он встал лагерем, и здесь произошло событие, главным образом касающееся тебя. Твой отец всегда выделял меня особым предпочтением, не по моим заслугам, но исключительно от природной доброты щедрого сердца. В одни мира он называл меня другом, во время войны — правой рукой. Однажды, когда мы располагались в Джебель-Кумр, он пригласил меня на краткую прогулку с исследовательской целью. Мы вышли одни, без сопровождающих, и много часов блуждали в пугающе диких, необитаемых местах, возможно, никогда ранее не слышавших звука человеческих шагов. Когда солнце начало снижаться, мы вступили в довольно обширную лощину. Не стану скрывать, я испытывал близкое к страху чувство, когда стоял на дне и взирал снизу вверх на отвесные склоны, обступившие нас со всех сторон. Тесное ущелье, через которое мы прошли, виделось отсюда узким просветом. Скалы громоздились на скалы, вздымаясь на высоту не менее 1000 футов. Синее небо словно возлежало на их недосягаемых вершинах, как будто спустилось вниз в их раскрытые объятия. Мы замерли без движения и благоговейно созерцали грозную картину, когда сверху из скалы, на которую мы оба опирались, донесся жалобный стон, и нежный голос на испанском языке взмолился о помощи. К счастью, мы понимали этот язык. «Кто вы и что вы?» — спросил Фредерик. «Я пленница», — ответил голос. «Если вы смертные, небом заклинаю, избавьте меня от власти злого джина, который похитил меня из моего отечества и держит в этой темной уединенной пещере». Мы отступили на несколько шагов от скалы и попытались разглядеть какое-либо отверстие или дыру. Ни малейшей неровности, ни трещины не различалось, однако, на гладкой стене возвышавшегося над нами мощного обрыва. «Госпожа», — вопросил я, — «по какому признаку узнаем мы скалу, в которой вы заключены?» «Вы меня не видите», — молвила она. «Я гляжу на вас через широкую щель в устье пещеры, которая завалена камнем». «Здесь колдовство», — сказал Фредерик. Не успел он договорить, как облик скалы изменился полностью. Она стала грубой и неровной, а с одной стороны широко зияло отверстие пещеры. Его загораживал огромный камень, но пока мы гадали, как удалить это весомое препятствие, он внезапно сам выпал наружу, словно от толчка незримой руки, и с грохотом покатился вниз. Фредерик протянул мне свой мушкет и сказал: «Стой здесь, Артур, пока я узнаю, что за сокровище прячется в этой мрачной шкатулке». Скала не была неприступной, так что я не стал предлагать ему помощь. В скорости он вернулся с дамой, чья красота превосходила все виденное мною как до, так и после. Она являла образец роскошной смуглой прелести, грациозного величия, свойственного уроженкам более солнечных широт, чем те, где располагается Британия. Дама пылко выражала благодарность своему отважному освободителю, а тот, как я отметил, вполне осознавал драгоценность этих изъявлений. «Прекрасная дама», — молвил принц, — «желаете ли вы отправиться со мной в мой лагерь, или есть какая-нибудь часть Африки, куда я мог бы вас сопровождать?» «Я пойду с вами», — ответила она, — «и поспешим удалиться, ибо вечер близок, а на закате джинн непременно возвращается. Если он обнаружит вас, ой, я трепещу при мысли, что может воспоследовать». Мы вернулись в лагерь незадолго до полуночи. Твой отец приказал немедленно раскинуть шатер для дамы и распорядился приставить к ней для услуг 6 африканок, плененных в последней схватке. Несколько часов все было тихо, солдаты, разбуженные нашим появлением, вскоре вернулись к заслуженному отдыху, и каждый погрузился в забвение сна. И вдруг ужасающий рев, подобный которому могла бы издать труба, призывающая на страшный суд, сотряс небо и землю. Все выскочили из постели и бросились наружу. Мы увидели парящий над нашим лагерем огромный бесформенный образ, окруженный призрачным красным свечением, изрыгающий пламя из того места, где можно было предположить рот. «Это джинн!» — в ужасе вскричала дама, тоже пробудившаяся ото сна и лишилась чувств. Фредерик подхватил ее, вручил заботам прислужниц и приказал отнести обратно в шатер. «Самонадеянный смертный!» — вскричал джинн. «Прими кару за воровство!» Едва он произнес, вернее, провыл эти слова, как могучий меч сверкнул в ясном лунном сиянии. Чудовище трижды очертило им круг над своей головой, и каждый взмах сопровождался шумом, подобным смерчу. И вот, вскинув руку, он приготовился вычеркнуть твоего отца из числа живущих. В этот леденящий душу миг послышался голос, громкий и отчетливый, но нежный и сладостный. «Дахнаш! Дахнаш! Троном Соломона повелеваю тебе исчезнуть!» Трижды прозвучало заклинание, и, наконец, гнусный джинн скрылся из виду. На его месте возникло видение женщины небывалой красоты и великолепия. Она устремилась вниз к земле и остановилась перед твоим отцом. «Я Маймуна», — сказала она, — «великая фея. При самой вашей высадке на берегах сего обширного материка по воле четырех наших владык я взяла вас под свое покровительство и защиту. При моем содействии вы неизменно побеждали, вы избегали бесчисленных опасностей, подстерегающих вас на каждом шагу. Весь день я следила за вами в зачарованной долине страхов, куда доселе не ступала нога смертного и не ступит впредь. Я расколдовала пещеру, где томилась жертва, и отвалила камень. Я помогла тебе взобраться на скалу и спуститься вместе с пленницей, и ныне вручаю тебе ее освобожденную в супруги». Фредерик пал ниц, но прежде чем смог выговорить слова благодарности, фея исчезла. «Твой отец и Зораида, ибо таково было имя испанской дамы, сочетались по прошествии месяца. Ближайшие 2 года их жизнь являла картину полного благоденствия. Военные тревоги не смущали Зораиду страхом за безопасность мужа, так как в то время скипетр Ашанти держал миролюбивый Кашна, и вместо предательских набегов на наше поселение этот кроткий и добрый властелин заключил с нами союз. В то счастливое время родился ты, но вскоре после того, как ты узрел свет, Кашна умер, и отцовский трон занял воинственный Сай-Туту. Ни во что не ставились теперь договоры, самые священные, клятвы самые торжественные. Тщетно Фредерик прибегал к увещеваниям, одно нападение следовало за другим, и в конце концов он вынужден был взяться за оружие ради самозащиты. После многих битв, часть которых мы выиграли, часть проиграли, противник отступил в гористую и почти неприступную местность окрест Кумаси. Мы шли по пятам, сперва враги избегали открытого сражения, но последовательная продуманная тактика нашего вождя принудила их выбирать между битвой и голодной смертью. Они предпочли первое, и обе враждующие армии сошлись на равнине Розендейлского холма. Нет нужды описывать бой, о нем читал или слышал каждый ребенок. Твой отец явил такую степень неукротимой, одухотворенной отваги, что в глазах моих превзошел уже все человеческое. Его белый плюмаж развивался там, где битва становилась кровавее и гуще. Собственными глазами видел я сотни ударов, рушившихся на него со стольких же сторон, но все они отвращались как бы незримой рукой. Наконец, когда он в 21-й раз повел в атаку последний эскадрон кавалерии, блиставший гребень его шлема, внезапно скрылся в темном зловещем вихре. Я в ужасе наблюдал это затмение, затем рванулся туда. Руки мои обрели мощь великана. Каждый, кто дерзнул противостоять мне, был беспощадно изрублен в клочья. Через 5 минут я стоял на коленях перед твоим умирающим отцом. Дыхание жизни быстро иссякало в его устах, но доспехи не были тронуты и легчайшим следом крови. «Дорогой Фредерик», — сказал я, сжимая его смертно хладную руку, — «куда ты ранен?» «Оружие человека не коснулось меня», — ответил он, — «и все же сердце мое изнемогает. Источники жизни во мне заморожены касанием мстительного духа». Он умолк, однако уста его шевелились, будто он пытался говорить. Я склонился ниже, и слуха моего достигло неразборчивое бормотание. Увы, лишь слова «Артур», «моя жена», «мое дитя» были единственно различимы. Когда я всмотрелся снова, Фредерик был уже мертв. Здесь герцог прервал свою речь, так сильны были чувства, пробужденные скорбным повествованием. Несколько мгновений молчал, затем продолжил рассказ. Следующим утром солнце встало над кровавым полем. 10 000 изрубленных африканцев, холодные и недвижные, лежали повсюду, но вместо победных песен жалобный плач звучал над нашим героическим воинством. Каждый солдат, даже самый незначительный, потерял во Фредерике короля, отца, брата, задушевного друга, и как пред такой утратой могли они помнить о славе? С той минуты, как твоя нежная мать услышала эту весть, она более ни разу не улыбнулась. Немногие недели она боролась ради своего дитяти с неодолимым горем, но тщетны были ее усилия. Менее чем через 2 месяца она воссоединилась с мужем в лучшем мире. «Я взял тебя, одинокого сиротку, под свою защиту. Это позволяло мне с особого рода горестным удовольствием отыскивать в младенческом личике благородные черты покойного отца». Однако и это утешение ненадолго было мне отпущено. Однажды я оставил тебя в моей палатке, спящего в плетеной колыбели, накрытой пурпурной мантией Фредерика, под присмотром африканского мальчугана. Я отсутствовал недолго, когда некий голос прошептал мне «Вернись, вернись». Я немедленно повиновался таинственному приказу. Квоши ждал меня у входа в палатку, с плачем заламывая руки. «В чем дело?» — спросил я что-нибудь с Эдвардом. «Он пропал», — ответил мальчик. «Пропал? Где и как?» И Квоши сообщил мне, что когда он сидел и стерег твой сон, огромная призрачная рука протянулась из-под полога палатки и, схватив колыбель, бесследно исчезла. И так последний отпрыск некогда могучего древа был погублен и уничтожен. Покатились годы, отважная дюжина искателей приключений выросла в великую нацию — горделивый град вознесся на пустынных берегах Гвинеи. тысячи кораблей бороздили воды, которые некогда в одиночку преодолел наш маленький брик. Имя Фредерика вошло в песни и баллады, в предания и сказки, а твое мимолетное бытие затерялось среди множества иных воспоминаний. Однажды ночью, месяца три назад, когда я читал, сидя в библиотеке, предо мной внезапно явилась прелестная женская фигура. Я тотчас узнал фею Маймуну по ее благостной неземной красоте. «Смертный», — рекла она, складывая прозрачные крылья и подплывая ко мне, — «темная река судьбы течет необратимо. Фредерик пал у проклятого града. Я не могла его спасти. Рок благоприятствовал Дахнашу, чьей рукой он сражен. Осталось дитя, и над ним простерла я охраняющую десницу. Мерзкий джин вырвал его у меня, он и убил бы его равным образом, не противостань ему высшие судьбы. Ребенка доставили невредимым на отдаленный остров Британию. Здесь я надзирала за ним, лелеяла и берегла его, а по истечении многих лет вернула в отечество. Приди этой ночью на морской берег у стен дворца, и ты узришь сына своего друга». Маймуна далее возвестила мне, что мистер Сидни, юный оратор, в действительности никто иной, как принц Эдвард Йоркский. Сообщив эти сведения, она продолжила: «Дахнаш все еще будет властен вредить ему, коль скоро ты и два достойнейших брата, Калачун и Манфред, не сопроводите его к отцовской усыпальнице в ночь, предшествующую годовщине битвы у Розендейлского холма. Там откройте гроб, срежьте с головы покойного прядь волос и магическими действиями превратите ее в амулет. Доколе Эдвард носит сей талисман на сердце, даже тень беды не коснется его. Едва Маймуна исчезла, я бросился на берег и там обрел тебя, мечущегося безутешно. Явное твое сходство с Фредериком поразило меня, ибо облик твой, хоть и менее мужественный, создан по тому же благородному образцу. Излишне продолжать. Дальнейшие события хорошо тебе известны. Когда герцог договорил, в склеп вошли Манфред и Калачун, один с горящей жаровней, другой с окованной золотом книгой. Жаровню поместили в изголовье гроба. Манфред, встав перед ней, раскрыл книгу и начал читать из нее на неизвестном языке. Чуть погодя, гроб дрогнул, покров соскользнул, крышка медленно приподнялась, и взором явилось тело, завернутое в саван, окоченелое, но отнюдь не тронутое безжалостным перстом тления. Калачун приблизился. На мраморном лбу мертвеца блестел отдельный завиток волос. Старец отрезал его ножницами и произнес одно слово, от которого крышка и покров вернулись на свои места, спрятав бледный образ смерти. Затем бросил локон в огонь. Яркое прозрачное пламя мгновенно взвилось до потолка. Некоторое время оно ослепительно сверкало, а вскоре, иссякнув, сникло. Среди углей виднелось теперь нечто искрящееся, маленький медальон, где крошечная прядка волос виднелась сквозь роскошный бриллиант. Калачун снял этот предмет с углей и, приблизившись к Эдварду, сказал: «Всегда, сын мой, носи его на сердце, он защитит тебя от множества зол». На том все необходимые церемонии закончились, принц и герцог покинули усыпальницу. Было утро, первые лучи золотили темный верх мавзолея, и когда вернулся в замок, Эдвард застал маркиза на ногах. «Уж не заделались ли вы лунатиком, Нед?» — весело воскликнул тот и в ответ получил развернутое изложение всего происшедшего за последние 4 часа. Отчет вызвал в душе маркиза скорее удовольствие, нежели изумление. «Я не вижу особой странности в том, что вы мне только что поведали», — сказал он. «Ибо всегда полагал, что ваш род и ранг чрезвычайно высоки». В 2 дня все общество, включая лорда Элрингтона и мистера Монморанси, покинуло философский остров. На возвратном пути герцог был посвящен во все детали страсти принца к его племяннице. Он заверил его, что отныне отец Джулии не станет более противодействовать их союзу. После благополучного 6-дневного путешествия они достигли Ветрополя в тот самый вечер, когда Джулию должны были принести в жертву. Их-то корабль она и видела, когда тосковала у окна. Войдя во дворец Ватерлоо, они узнали от служителей, что происходит в домашней часовне, куда герцог, маркиз и принц и направились тотчас же. Калачун покинул их прежде и возвратился в башню всех народов. Своевременное вмешательство уберегло Джулию от неприятных последствий, которые мог бы повлечь ее решительный отказ выйти за сэра Джеймса. И когда затем дано было подробное разъяснение всех обстоятельств, маркиз Уэлсли прекратил чинить препятствия счастью своей дочери. Как скоро возвращение всех отсутствующих, включая нашего великого патриарха, сделалось общеизвестным, недовольство, вызвавшее в городе мятежи, немедля улеглось. 3 недели спустя леди Джулия стала принцессой Джулией. Ее царственный супруг, который теперь по праву рождения получил годовое содержание в 200 тысяч фунтов от правительства, приобрел великолепную виллу в очаровательных окрестностях Ветрополя. Туда счастливая чета удалилась провести медовый месяц, и там мы их оставим наслаждаться всеми благами, какие только могут предоставить богатство, красота и добродетель. Я не вправе, однако, завершить это затянувшееся повествование, оставив слушателя в неизвестности касательно судьбы отвергнутого искателя. Его светлость, герцог Веллингтон, жалея бедного сэра Джеймса, употребил все свое влияние, чтобы тронуть состраданием к нему нежное сердце леди Селины Кэткарт, знаменитой светской красавицы. К этому она склонилась легко, ибо прекрасное поместье и толстый кошелек баронета оказались более чем весомыми доводами. Они вступили в брак, после чего жили вполне долго и счастливо.